Глава 14. Дорет встретил нас с радостной улыбкой, но быстро погрустнел, стоило ему услышать о маме. Он привел нас в свой кабинет, хмуро покосившись на Луки. «Это член семьи», — сообщила я с улыбкой. «Именно этот малыш нам очень помог». «Помесь домашней собаки и волка?» «Да, они преданные существа, но требует усилий и воспитания». Дорет потрепал собаку по голове, что для меня стало неожиданностью. Единственное существо, кого Локи мог подпустить к себе из чужих, тот самый дознаватель. Даже не подпустить, а испугаться, что стало для меня большим сюрпризом, учитывая, что Локи даже Владимира не особо жаловал. Да, позволял находиться рядом, но трогать себя не разрешал, предупреждая мужчину грозным рыком. А в тот раз... В тот раз Луки едва не обделался прямо на пол дома. Стоило дознавателю рыкнуть. Здесь же Луки едва пол не подмел своим хвостом, радуясь грубой ласке. «Обычно он не подпускает чужих», — усмехнулась я, глядя на волчонка. «Он не чувствует страха. И еще подсознательно понимает, что я сильнее», — пожал плечами трактирщик. «Так что вас привело? Я себе предупреждала, что вы приедете. Только не говорила, когда». Мама умерла чуть меньше 2 недель назад. А в день похорон нам подожгли дом. Вот пока ждали дознавателя, пока приговор услышали, пока доехали. Я кратко рассказала наше приключение, опуская подробности. Оставаться в Маковке было сродни самоубийству. «Думаешь, в Гаране больше возможностей?» Дорет усмехнулся. «Могу предложить работу подавальщицей. Но это же не по тебе, верно?» «Я надеялась здесь обосноваться». Я пожала плечами. «Найти работу, жилье. «Не думаю, что будет по-другому. Та же деревня, только чуть больше. Я бы советовала тебе уезжать в столицу». Тихо рассмеялась. Этот разговор мне напоминал землю. Там тоже все рвались в столицу. Больше возможностей, выше зарплаты. А по факту, у кого-то получалось жить так же, как и до этого. Малый процент уехавших получал то, что хотел. А большая часть... Большая часть либо возвращалась домой, либо была порабощена столицей. Я почему-то уверена, что здесь так же. Больше народа, больше финансов. Выше стоимость жизни. Но что делать-то мне? Жаль, нет здесь интернета. Хоть бы узнать расценки там. Может, тех денег хватит на маленький домик на окраине? Или нет? «А сколько здесь стоит жилье?» — поинтересовалась я у Дорада. «По-разному, но примерно 1000 золотых. Это средняя цена. Небольшой дом с удобствами». «А в столице что на эти деньги можно купить?» «Понимаю, о чем ты», — усмехнулся мужчина. «Там ты купишь маленькую комнатку. Если повезет, то квартира с одной спальней. Но на улице не останешься. Но и работа там есть». Мне посоветовали обратиться к аптекарю. Я полезла в карман и достала записку. Некий Аристарх, которому требуется помощница. Если это владелец травы Аристарха, то это очень хорошее место. Тем более, ты по протекции, да и в травах разбираешься. «Интересно, кто тебя направил?» «Королевский дознаватель, который судил сначала меня, потом тех, кто поджил дом. Не стала скрывать я. Вот он и сказал, что, скорее всего, я решусь на переезд в столицу. Дал эту записку». «Королевский дознаватель?» Мужчина нахмурился. «Странный тип. Был здесь какое-то время. Кого-то искал. Впрочем, о нем ходят разные слухи. Якобы он приближен к самому королю. Кто-то вообще говорит, что он родственник короля. Еще есть мнение, что под маской скрывается герцог Ларийский, советник его величества. Откуда ты все это знаешь? Ко мне приходят разные люди. Дорат пожал плечами. В любом случае, личность королевского дознавателя никто еще не распознал. Он скрывается под маской, во избежание мести. А другие дознаватели тоже? Меня заинтересовал этот вопрос. И правда, что все дознаватели имеют магию? Да, закрывать лица им положено по закону, чтобы сохранить тайну и обезопасить свою семью. А вот магия... Я знаю, что есть какие-то артефакты, которые помогают отличать правду от лжи. Но сам не видел. Ясно. Я кивнула и тяжело вздохнула. Что же мне делать? Попытаться здесь или ехать в столицу? Кстати, сколько до туда? И как вообще попасть? Вряд ли мне будет безопасно ехать одной с дочерью. Так пройди порталом. Правда, стоимость великовата. По 10 золотых с человека. Во всяком случае, окажешься сразу там. Порталом? Я удивленно подняла брови. Я знала, что магия есть, но думала, что ее крохи. А тут целый портал. Не мудрено, что ты не знала, живя в деревне. Это не то чтобы тайна. Просто мало кому доступна такая роскошь. Вот и не интересуется. Я задумалась. А могу ли я позволить себе потратить 20 золотых? И можно ли с Локи? А где можно узнать подробнее обо всех нюансах перехода? Да вот в главном доме и узнай. Все равно же пойдешь. Надо сообщить, что уезжаешь. Хорошо, спасибо. Поблагодарила я. Пойдем мы, наверное. Да что вы толпой ходить будете? Воскликнул Дорат. Сходи одна, тут недалеко. Янка здесь побудет. Я хотела еще трав продать немного. И засомневалась. Таскать дочь, и правда, было бы не лучшей идеей. А травы лучше в столице продавать. Или аптекарю сразу. Он не обманет, цену честную даст. А тут мало ли что. Тем более я знаю, что многие травы там, в столице, на вес золота. Они лишь в нашей местности хорошо растут. Наверное, ты прав. Внула в знак согласия и обратилась к Яне. Малыш, подождешь меня здесь? Я постараюсь быстро. Подожду. Согласилась дочь грустно. Конечно, ей тоже хотелось прогуляться. Но все же... Мне будет не слишком удобно таскать за собой ребенка и собаку. Особенно собаку. А один он не останется. Отлично. Я улыбнулась и поцеловала малышку в щеку. Тогда я быстро. Не переживай так. Яна здесь будет в безопасности. Подбодрил меня Дорат, видя, как я нервничаю. Да, спасибо за помощь. Я постараюсь побыстрее. Выйдя из таверны, я направилась по знакомой дороге. Шла и думала, как все неоднозначно. Переезжать в столицу, названную так же, как и королевство, страшно. Вдруг не получится. И что тогда? Идти нам действительно больше некуда. В деревню я точно не вернусь. А сюда... Сюда, если только и правда к Дораду, в подавальщице. Меня передернуло. Стоило вспомнить пьяных мужчин в таверне. Это недорогая ресторация, а захудалый кабак. С сомнительным контингентом. Конечно, Дорад не оставит без защиты. Не позволит посетителям обращаться со мной, как с портовой девкой. Но от всего не убережешь. Да и дочь. Не должна Яна видеть меня такой. В сером передничке. Получающей сальные ухмылки. Главное, чтобы эта записка помогла мне устроиться в аптеку. А оплата труда покрывала бы нужды. Иначе придется искать другую работу. А еще я искренне надеялась, что мне удастся купить хотя бы комнату, в которой мы сможем жить. На квартиру особо не рассчитывала. Но хоть что-то. Хоть какой-то свой угол. До главного дома дошла быстро. Настолько задумалась, что я не заметила, как очутилась около входной двери. Ну что же. Старичок-счетовод встретил меня с улыбкой. Завала документов на столе не было. Да и сам кабинет претерпел изменения. Он уже не казался темным, с затклым воздухом. Наоборот, помещение теперь было светлым, свежим. Я улыбнулась и покачала головой. Казалось бы, сменили лишь цвет стен. Да, поменяли мебель. А каков результат? Здравствуйте. Вежливо поздоровалась я. А я пришла монеты забрать. Вот расписка. Я подала листок мужчине. Помню вас, милая леди. Счетовод покивал, внимательно осмотрел расписку и полез в сейф. Что же вы так рано свои монетки забираете? Подождали бы еще несколько месяцев и получили бы хороший процент. Аж 10%. А мы не клали под проценты. Я нахмурилась. Не ошибся ли старичок? Не клали, но таково распоряжение королевы. Процент по месяцам выдавать, начиная с 3-го месяца. Вот у вас накопилось 3%. Вот, пожалуйста. Ваши 50 золотых и 5 серебряных. Спасибо. Недоуменно прошептала я, забирая мешочек монетки, выложенные на стол. Вот здесь распишитесь. Мне протянули документ о закрытии вклада. Я улыбнулась и поставила подпись. Сомнения отпали. Королева тоже попаданка. Просто ей очень повезло попасть в нужное место и в нужное время. Хотя, может, Валенсия специально так сделала. Может, новая королева нужна была именно из другого мира, чтобы изменить что-то в этом. Во всяком случае, познакомиться я с ней не собираюсь. Просто порадуюсь за соотечественницу. «Скажите, а где можно узнать про порталы?» — поинтересовалась я, отдавая документ. «Мне бы узнать, как до столицы добраться». «Решили попутешествовать?» — хихикнул старичок. «Тоже хорошо». «Нет, я хотела с дочерью туда переехать», — поправила я. «Тогда вам надо сначала зайти к мистеру Мейросу. Он у нас выписывает из книги жителей. А потом уже идти в 5-й кабинет. Там записывает на очередь квартал». «Спасибо вам большое». От души поблагодарила я мужчину и вышла в коридор. И только тут задумалась. А надо ли мне выписываться из этой самой книги? Я же в нее не вписывалась изначально. И как быть? Идти? И что? Говорить, что как-то непонятно переехала? Просто очнулась в деревне? Да еще и с ребенком. Бред. Я решила, что не буду заходить выписываться, а сразу пошла в 5-й кабинет. Невозможно выписать того, кто не записывался. Поэтому уеду и встану на их учет уже в столице. В 5-м кабинете сидел мужчина лет 50. Увидев меня, он махнул рукой и предложил присесть в кресло, стоящее около его стола. «Мне бы записаться на портал в столицу», — начала я. «Завтра в 7 утра. Вам один билет?» «Нет, я буду с дочерью 5 лет. и с собакой. Значит, два человека и животное. За животное доплата 5 серебряных. Не забудьте, у вас всего месяц на путешествие. А если я хочу насовсем? Тогда предоставьте выписку, что вы у нас больше не числитесь. Ее можно получить в первом кабинете. На себя и на ребенка. Тем более, вам ее надо будет предоставить там, где вы планируете жить дальше. Я кивнула и вышла из кабинета. Все равно придется как-то брать выписку, если я хочу задержаться в Гаране. Черт! И мама мне ни слова не сказала об этой бюрократии. Такое ощущение, что я в другую страну еду, а не просто в город. Кабинету подходила на дрожащих ногах, а когда услышала донившуюся оттуда ругань и звук чего-то упавшего, так вообще сердце в пятки ушло. Хозяин кабинета в очень плохом настроении. Может, и не пойдет навстречу. А вдруг запретит уезжать? Или штраф наложит большой? Или... Я не стала и дальше запугивать себя. И так сердце в пятках, поэтому просто постучалась и открыла дверь. В кабинете сидел молодой парень. Он обхватил голову руками, а вокруг него громоздилось огромное количество бумаг. Документы валялись на полу, на столе и даже на тумбочках. «Простите, что не вовремя», — извинилась я, протискиваясь в кабинет. «Да что уж тут». Парень горестно махнул рукой. «Проходите. Вам что?» «Я с дочерью переезжаю в столицу. Мне бы документы». «А не могу я сейчас их дать». Парень развел руками. «Сами видите. Прошлый хозяин кабинета все вот в таком виде оставил. И никакого отчета. Как же быть?» Я состроила расстроенную моську. «Нам здесь переночевать можно будет только лишь одну ночь. Намеревались завтра же уехать. С дочерью же. Она маленькая, 5 лет всего». «Ох, леди!» Парень покачал головой. «Ладно, пойду вам навстречу. Да и наша вина тут тоже есть. Потом отмечу, что вы уехали. Итак, говорите имя и фамилию. Свою и дочери». Я зависла. «Фамилия. А какой назвать? Свою? Не хотелось бы. Да и будет ли она нормальной для этого мира?» «Или вы не из благородных?» — прищурился парень. «Если нет, то место, где вы жили, и имена. Меня Арника зовут, а дочь Яна. Из Маковки мы», — протараторила я. «Из Маковки», — записал. «Теперь с этим документом идите в 5-й кабинет. Записывайтесь на проход. А я вас потом вычеркну, как разберусь здесь». «Спасибо вам огромное». От души поблагодарила я. «Выручили». «Бегите, а то скоро на обед закроется». Я вышла из кабинета и помчалась обратно. Туда, где записывают на очередь в порталы. Не хотелось бы ждать еще минимум час. Хоть я и не видела очередей, но мало ли. В кабинете меня встретили абсолютно равнодушно. Мужчина взял документ, расписался на нем и отдал обратно, взяв с меня 20 золотых и 5 серебряных. Мне вручил что-то вроде талона с цифрой 20 и пометкой «Два человека, животное». «Не забудьте отметиться в столице в течение месяца». Буднично пробормотал мужчина и опустил голову, продолжая заниматься своими делами. Я вышла из кабинета и прислонилась к стене. Все позади. Осталось пройти этот демонов портал, и я буду в столице. Надеюсь, никто меня не задержит. И никаких форс-мажоров больше не произойдет. Я вышла из главного дома и направилась к ярмарке. Хотелось купить что-то на память Дораду, да и в благодарность за помощь. Недолго думая, я пошла в ряды с посудой. Раз он так любит готовить, то прикуплю ему кое-что из винтаря. Например, вот эту глубокую жаровницу. Правда, стоит она как серебряная, один золотой, но не жалко. Очень уж хочется хорошую вещь подарить. А еще я прошлась по рядам с книгами. Тот сборник, который Владимир подарил Яне, сгорел. Малышка расстроилась, хоть и понимала, что я ничего не могла сделать. Просто-напросто забыла о книге. И теперь надо бы восполнить потерю. Да и тот сборник дочь уже знала наизусть, перечитывая его постоянно. Новые сказки мне обошлись в 5 серебряных. Они были не хуже, чем те. Даже лучше. Во всяком случае, обложка ярче, и иллюстрация красивая внутри. Спустя минут 20 я вручила подарок улыбающемуся трактирщику. Было видно, что жаровня ему понравилась. По крайней мере, он с большим удовольствием поглаживал ее, а взгляд сделался мечтательным. Вероятно, он уже представлял, какие блюда испробует на ней. Янке новая книга тоже пришлась по душе. Она тут же уселась читать. Поэтому пришлось забрать. Иначе мы бы не ушли. Подарочек Локи в виде косточки с хорошим количеством мяса я тоже оставила на потом, как только вернемся на постоялый двор. Спустя еще час мы уже были в своей комнате. Я, заказав ужин, принялась собирать вещи, чтобы было компактнее нести. Конечно, все равно будет неудобно, но нужно хоть как-то систематизировать. Пришлось сделать из мешков что-то наподобие 3 рюкзаков. Янке самый легкий, Локи понесет рюкзак, привязанный к телу, чуть потяжелее, ну и мне все остальное. Поужинав, я кое-как уговорила дочь отложить книгу и лечь, наконец, спать, потому что завтра будет сложный день. По крайней мере, я так думаю. А как будет на самом деле? Что же, посмотрим. Главное, чтобы аптекарь оказался хорошим человеком.